Глава 66. Арди, упершись лбом в обжигающий холодный обмерзший стальной поручень, кусающий кожу даже сквозь шерстяную вязь шапки, размышлял о произошедшем. В самом неприятном случае, если Керимов умрет, то отчислят ли его из Большого? Кто знает. С одной стороны, он участвовал в официальной учебной кровавой дуэли, а с другой... «Проклятие!» — процедил Ардан, прикрывая глаза. «Еще этот Кштовский!» Арди даже не беспокоила оговорка Бажена про дочь полковника. Но почему полковник не вмешался? Хотя ответ, по сути, лежал на поверхности. Ардан ведь использовал столько же лучей, но, может, на один больше, нежели Керимов поместил в свой поглощающий тип щита. При прочих равных, даже если бы заклинание Арди перегрузило бы свойства каменного кокона, то максимум, что произошло, барона посекло бы осколками. Потому Кштовский не вмешивался. Полковник ведь никак не мог предусмотреть влияние искусства Ианха, про которое и не знал-то, наверное, ничего, кроме самого факта существования данного вида магии. Оставалось надеяться, что два целителя, пусть и студентов, вкупе с пятизвездочным опытным военным магом смогут вытащить Керимова. «Проклятие!» — повторил Ардан. «Тяжелый день?» — спросил кондуктор. С забавной ушастой шапкой, накинутой поверх форменной фуражки со сверкающим лакированным козырьком. «Что-то вроде...» «Ну, ясно. Канал Маркова». Трамвай затормозил, жалобно взвизгнув колесами, потрещащим от мороза путем. Ардан вышел на улицу, стянул шапку с головы и подставил лицо холодному ветру, бегущему по заснеженной глади спящей реки. Выстукивая посохом ритм собственных шагов, юноша миновал несколько домов и подошел к 23-му, где привычно мигала вывеска Брюса, а на последнем этаже блестел эркер с покрытой ржавчиной стальной крышей. Арди планировал почистить ее по весне, чтобы в сезон дождей не пытаться искать преимущества в жизни болотной лягушки. Затопит ведь. Зайдя внутрь, Ардан обнаружил Аркара, все еще сидящего за многочисленными счетами и отчетами. «Быстро ты!» — фыркнул Пуорг, записывая что-то в графах толстенной книги. «Ага», — только и сказал Арди. Он снял пальто, повесил на вешалку гардероба и, пододвинув стул, уселся напротив. Стук деревянных бусин, скользящих по стальным проволокам, немного его успокаивал. «Чего рифмометр не купишь?» — спросил юноша, глядя на то, как часто Аркар путался в рядах и единицах. Рифмометром пользовался, к примеру, брат Анны. Такой деревянный раздвижной планшет с двумя металлическими таблицами, внутри которых множество шестеренок и катков, перемещающих ленты с цифрами. Позволял выполнять операции с простой арифметикой и с умножением, делением, а самые дорогие варианты, не с двумя, а с четырьмя таблицами, поддерживали даже тригонометрию и функциональные вычисления. Ардан мечтал купить себе однажды такой. С ним бы его работа со звездными печатями ускорилась бы на порядок. Вот только стоимость самых простых арифмометров начиналась от 60 эксов. «Чавось! Чего ты обишь-то?» — отвлекся на секунду Аркар. «Арифмометр», — чуть ли не по слогам повторил Ардан. «Машина такая для вычислений, удобная». «Да мне...» Пуорг, снова сбившись, выругался и громыхнул счетами о стол с такой силой, что оба и рама, счет, и столешница жалобно взвыли. «Тес обычно мне помогает», — недовольно проворчал Аркар. «А сегодня сочкует». «Отказывается-то, бишь-то. Говорит, дела у нее вечером. Даже концерт свой отменила. Ну, а я чего? Я шевелить рогом вмешиваться, значится, не собираюсь». Ардана иногда забавляло то, как Аркар пытался одергивать себя, чтобы не переходить на бандитский жаргон. Все же официальное лицо довольно видного джазового бара, и вести себя должно подобающе. «Хочешь, помогу?» Аркар откинулся на спинку стула и сложил пальцы замком на груди. «Что, прям месячную бухгалтерию мне замантулишь? Сделаешь ты, бишь-то?» Ардан перевернул тетрадь, взял в руки бланки и поперхнулся. Теперь хотя бы стало понятно, почему при заселении Аркар попросил вписать в расписку залог куда больше, чем получил на самом деле. В графе «расход при выселении» у каждого, абсолютно каждого жильца значились траты на ремонт или компенсацию за разбитые или поврежденные предметы утвари. «Сломанная дверная ручка 75 эксов?» — выгнал бровь Арди. «Инструктированная бриллиантами, снятыми с колье госпожи Дирати, одной из самых известных оперных горлонистов, певица-то бишта». Как ни в чем не бывало, соврал Аркар. «А посмотреть на такую ручку можно?» «А врыло тебе дать нужно?» — фыркнул полуорк. «Ты что, Матабар, в дознавателе заделался? Да и нет больше ручки, сломалось. Все написано, а расписка жильца прилагается». «Ну да, разумеется», — скривился Ардан и продолжил читать. «Царапина на паркете». «Из дерева, росшего на...» «В общем, хрен его знает, где оно росло, но где-то в очень козырном, почетном-то бишь-то месте». «164 экса. У Ардана даже голова немного закружилась. Поврежденная оплетка лейкабелей». «Из кожи, со шкуры, с жопы мать его дракона». «Они же вымерли». «А доказательства у тебя есть?» — самодовольно хмыкнул Аркар. «Ваши братья, гильдии магов, значится, десятилетиями за ними скипидар отправляет». «Экспедиции, а не скипидар», — отправил Ардан. «Сколько-сколько? 279 эксов?» «Жопа дракона». Полуорг вздернул указательный когтистый палец, после чего зачем-то напряг здоровенные мускулы, из-за чего его сорочка едва по швам не разошлась. Ардан отодвинул одну книгу и открыл вторую, из которой как раз-таки и возился Аркар. Там, благо, все выглядело куда более чинно и законно. Расходы на продукты, содержание зала, обслуживание лейкабелей, трансформаторов, бытовые накопители, затраты персонала и еще по мелочи. С другой стороны, графы суточных доходов, самые популярные позиции меню из числа пищи и алкоголя. Оказывается, в Брюсе чаще всего заказывали джин с виски, а еду — селькасский салат, яблоки с индейкой, политые кисловатым ягодным соусом вместе со сладким перцем и листьями салата, и из числа горячего — парная телятина и утиные ножки с мягким картофелем. У Арди заурчало в животе. «Слушай, а сколько вообще жильцов в доме на самом деле?» Аркар промолчал. «Я понимаю, что у нас несколько парадных, но я почти никогда никого не вижу». Аркар вздохнул, поднимая могучую грудь, после чего коротко ответил. «Кроме вас, Стес, еще 9 постояльцев». «И это на 68 квартир?» — покачал головой Арди. «И у вас нет своего бухгалтера». «А ты думаешь, что я не чухаю? Не разбираюсь, значится, в цифрах?» — оскалил клыки Аркар. «Я думаю, орк, что такими занимательными задачками должен заниматься профессионал». Аркар снова фыркнул. «Он ими и занимается», — нехотя признал полуорк. «Просто в данный момент отдыхает на нарах. В казематах, то бишь-то, доблестных стражей. Повязали? Арестовали, значится, по подозрению в мошенничестве на прошлой неделе. До сих пор вытащить пытаемся». Арди тут же вспомнил оговорку Йонатана о том, что на каторге он отбывал срок вместе с юристом, помогавшим орочьим пиджакам отмывать деньги. Схема, по сути, получалась весьма простая. По бумагам дом никогда не пустовал. В каждой квартире имелся свой съемщик, внесший при заселении огромную сумму залога. А затем, судя по бумагам, примерно каждые 2 недели выселялся, попутно что-нибудь сломав и повредив. Опять же, все документы описи и соответствующие подписи тоже наверняка имелись в наличии. Так что стражам не за что зацепиться. А если они захотят осмотреть помещение, то в каждой парадной обнаружили бы жильцов. Почему в таком малом числе? Ну, только остальные могут на работе пропадать, в разъездах или еще где. Арди вернулся к первой книге и пробежался глазами по столбцам с расчетами по выселению и расстегнул пуговицу на воротнике рубашки. «Тут же почти 6000 эксов в месяц». «Примерно», — Не стал отрицать Аркар, попутно подтягивая к себе бутылку слабого эля, который тот пил вместо воды. «Временами больше, временами меньше. Законный, облагаемый налогами доход». Арди вздохнул и окончательно закрыл мутную бухгалтерию. «Могу посчитать расходы Брюса», — предложил Ардан. «Да», — цокнул языком Аркар и, прикладываясь к бутылке, подался вперед. «А с меня что хочешь?» «Костюм». «Не вкурил. Не понял, то бишь что?» «Костюм у тебя есть какой-нибудь?» — пояснил Арди. «Чтобы не очень плохо на мне выглядел». «На тебе, значит?» Аркар хищно улыбнулся и повернулся к дверям, ведущим на лестницу, а затем обратно к собеседнику. Улыбка стала еще шире. «Вот, значит, чего Тесса помочь мне отказалась и концерт отменила, и на иголках уже второй день кряду». «Она нервничает?» — удивился Ардан. «Тебе там в универмаге твоем...» «В университете», — машинально поправил Ардан. «Да хоть в клозете, в сортире, в туалете, тьфу ты!» — огрызнулся полуорк. «Головой, короче, ударили, костюм он ищет. Вон, на спине твоей самый лучший костюм из возможных». Аркар протянул руку и, схватив когтями край алого плаща, слегка за тот дернул. «Имперский маг!» — протянул он, коверкая голос. «Студент большого!» «Не, парень!» «Наивные женщины ценят то, что уже имеется, а мудрые предпочитают перспективы. А Тесс никогда не была ни глупой, ни наивной». «Я...» «Да не менжуйся», — засмеялся Аркар, забыв пояснить слово, так что его смысл так и остался неясен Ардану. «Кажется, пылилась у меня одна рекламка. Костюмчик ты бишь-то. Как на гражданку вернулся, пока не окабанел, не поправился, значится, носил его. Погодь пару минут». И Аркар, захватив с собой бутылку, удалился в сторону подсобного помещения, куда не пускали никого, кроме верзил орков и тех, кто порой занимал отдельную комнату или огороженные канатом столики с диванчиками. Иными словами, в подсобку заходили только члены банды орочьих пиджаков. Сам Арди с ними практически никогда не пересекался, а когда случалось, то орки вели себя максимально сдержанно и вежливо. Впрочем, так же они себя вели с каждым посетителем Брюса. Пока Ардан довольно резво щелкал счетами и выписывал итоговые графы отсчета, Аркар, порой ругаясь, возился в подсобном помещении, и, судя по звукам, оно обладало ничуть не меньшими габаритами, нежели зал Брюса. К тому моменту, когда Аркар спустя четверть часа выбрался наружу, Арди уже подвел итог и, отложив в сторону счеты, жадно пожирал глазами дверь на кухню. В животе все так же предательски урчало. «Закончил уже». По сравнению с формулами звездной магии здесь ничего сложного. Без лишней скромности развел руками Арди. «Это ты меня сейчас идиотом пытаешься выставить? Или себя гением?» Ардан тактично промолчал, на что Аркар лишь сверкнул глазами. Немного шутливо, немного угрожающе, но в целом практически безобидно, если можно считать безобидным двухметрового верзилу, у которого руки толще иных голов. «Держи». Лорк, подойдя к столу, бережно положил на стул сверток. «Носи на здоровье. Мне уже давно не по плечу, а тебе, может, и впору придется». Ардан развернул жгутовые тесемки и вытащил из тканевого чехла весьма приличного вида костюм. Из тонкой шерсти темно-синего цвета с белой вертикальной полоской. Правда, не классический, а приталенный с короткими бортами и рукавами, едва доходящими до запястий. Брюки с широким поясом щеголяли короткими брючинами, которые, когда сядешь, поднимутся выше щиколотки. Шелковая блестящая жилетка стала вишенкой на своеобразном торте. Приличные люди в таких костюмах не ходили, денег не хватало, да и непрактично совсем. В подобном наряде банально не очень-то удобно. Их предпочитали только разве что модники с Больеро и, разумеется, бандиты. Оставалось надеяться, что Арди, никоим образом не имея возможности сойти за первую категорию, не станет выглядеть как представитель второй. «Цветы купил?» — спросил неожиданно Аркар. Арди вместо ответа кивнул в сторону вешалки, около которой положил на пуфик завернутый в плотную бумагу букет. «А воду поставить?» — закряхтел полуорк, поднимаясь на ноги. «Салага совсем! И хорош уже своим урчалом! Животом, значит, урчать. Пойдем, посмотрю, что на кухне есть. Закинешься. Поешь ты, Вишта». «С чего такая щедрость, Аркар?» «О как! Матереешь, салага!» — похлопал его по спине полуорк. «Пару месяцев назад даже и не спросил бы. Считай, что забочусь, чтобы моя драгоценная певица не испытала шок при виде неотесанного ковбоя». В итоге, после того, как Арди быстренько переоделся, костюм все же оказался немного велик, но не настолько, чтобы это выглядело чересчур заметно. Аркар накормил его сытной мясной кашей из оленины, да еще и супом с куропаткой. Когда двери открылись, и в бар зашла Тесс, спешащая с работы, они все еще находились на кухне и решили не показываться. — Ты так и не сказал, чего так рано? — напомнил свой вопрос Аркар, прикладывающийся к горлышку бутылки. Порой Ордану казалось, что полуорк мог выпить целую бочку виски и совсем не опьянеть. «Продырявил барона». Аркар поперхнулся элем и будто пожарный из бронспойта оплевал всю стену. Благо, что не попал на новенький костюм Арди. Сам юноша не понял причины такой реакции. Вот Аркар смотрел на него пару мгновений с легкой оторопью, пока не хлопнул себя по лбу. «Вот дерьмо! Ты ж по-нашему не ботаешь. Не говоришь тебе что. Вот ведь. Я уж не то о тебе подумал». «Подумал не то?» — удивился Ордан, попутно зачерпывая остатки мяса из супа. «Да неважно!» — отмахнулся полуорк. «Но ты это... с такими словами аккуратней, а то мало ли кто еще может тебя не так понять». Арди пожал плечами. Ему, если честно, было все равно, кто там и что подумает. «Как так вышло?» — перевел тему разговора полуорк. А может, и вернулся к изначальной. Ордан вкратце рассказал о произошедшем. Учитывая, что Аркар знал о том, что его съемщик обладал возможностями говорящего, то совет от матерого преступника в данной конкретной ситуации выглядел не лишним. — Ты уверен, что полковник, как там его? — Штовский. — Ты уверен, что этот... Короче... Аркар шлепнул ладонью по стальной столешнице, на которой повара разделывали мясо. — Что этот крендель и типок, персонаж, человек, тьфу ты, не знает про твои умения говорящего? — В определенной степени. — В определенной срань степени, — вырвался полуорк, осушив бутылку, выкинул ту в мусорный бак. — В любом случае, Арт, махач ваш, поединок ты, бишь-то, законный, проведенный под присмотром. Если кому и пролетит, то именно этому. Полковнику с труднопроизносимой фамилией, а не тебе, так что расслабься. — А если Керимов помрет? — Принесешь цветы на могилу. — спокойно ответил Аркар. — Или не принесешь, как захочешь. — Но... — Да похрен, Арт! — перебил Аркар и, достав сигару, откусил кончик и закурил. — Ну, может, семья его, если с возможностями, что-нибудь тебе попытается сделать. Ну, ты у нас парень видный, разберешься. А сгинет там этот Керимов или нет, тебя волновать не должно. Главное, что перед законом ты чист. А все твои душевные метания выветрятся с годами. Уж поверь мне. Ордан вздохнул и сменил тему. Какое-то время они обсуждали замену трансформатора, сгоревшего во время зимнего солнцестояния, тот факт, что компания, занимавшаяся их настройкой и поставкой, пыталась содрать втридорога. Так незаметно стрелки часов сместились к 5 часам вечера, и Ордан вместе с Аркаром вышли в зал бара. И не более чем парой секунд позже туда же зашла и Тесс. «Добрый вечер, Арди», — поздоровалась она. У Ордана сперло дыхание, сердце, кажется, забыло, как биться. Тесс и в будние дни выглядела красавицей, а сейчас в неброском спокойном макияже, в нежно-сиреневом платье с широкой юбкой, в белых меховых сапожках, которые она надевала лишь по редкому случаю, и в таком же белом меховом пальто с шапкой из песца и черной кожаной сумочкой в руках она выглядела... Выглядело так, что Аркару пришлось прокашляться, чтобы Ардан пришел в себя. — Ты потрясающе выглядишь! — деревянным заплетающимся языком кое-как смог протолкнуть через онемевшее горло Ардан. — Ты тоже! — с небольшой запинкой мило улыбнулась Тесс. — Я тут... На негнущихся ногах Ардан подошел к букету и, сняв бумагу, продемонстрировал простые полевые цветы. Разноцветные, с аляпистыми бутонами, совсем не похожие на те, что следует дарить на первом свидании. Вот это тебе. Аркар едва слышно выругался и разочарованно спрятал лицо в ладони. «Мои любимые!» — воскликнула Тесс, и, забирая букет, глубоко вдохнула аромат. «Пахнут весной!» Аркар, отнимая ладонь от лица, слегка приопустил челюсть и, непонимающе переводя взгляд с одного на другую, махнул на все рукой и, причитая что-то о «Сами пускай разбираются», отправился за бар. «Пойдем?» Ардан накинул пальто и открыл перед Тесс дверь. Та, поставив цветы в заранее подготовленную вазу, примостившуюся на краю стойки, легонько кивнула. «А ты не замерзнешь?» — спросила она, глядя на легкое осеннее пальто. «Не замерзну». Арди пытался побороть дурацкую глупую улыбку, против воли нализавшую ему на лицо, но не смог. Тесс прыснула в ладошку, спрятанную в пушистой варежке, и вышла на улицу. Ардан, встав рядом, выставил локоть, и, дождавшись, когда девушка положит на него ладонь, на дрожащих ногах, стараясь не показывать виду, что лучше бы еще раз сразился с несколькими баронами и демонологами, направился по заранее выверенному, высчитанному, в том числе при помощи формулы расчета средней скорости движения человека, маршруту. Они шли вдоль набережной, а мимо проплывали автомобили, сверкая фарами, разгоняя сгустившийся темным маревом вечерний сумрак. Люди брели по вытоптанным тропинкам между снежных развалов. Они высоко поднимали воротники шуб и пальто, прикрывая лицо краем шарфа или перчатками. Выдыхали облака пара, а те в развалку, как перекормленный пес, поднимались все выше и выше, где сливались с серым низким небом, словно пытающимся дотянуться до земли, столь же серой, укрытой асфальтом, брусчаткой и немного грязным снегом. Тесс тоже, приподняв воротник, подвязала под него шарф с узором в виде снежинок, и, аккуратно ступая по расчищенной дороге, молчала. Арди тоже не демонстрировал глубины красноречия. В своем тонком осеннем пальто, в ботинках с тонкой подошвой, через которую стопы покусывал колкий мороз. Каждый раз, когда он хотел что-то сказать, то внезапно обнаруживал, что слова кажутся банальными и глупыми, а мысли сбиваются в кучу, и не разберешь, где одна, а где другая. Не спрашивают же, как прошел день или что интересного произошло за минувшую неделю. Вот он и молчал. Любовался тем, как свет лей-фонарей искрил в глубине ярких зеленых глаз, теплых и уютных. У Тесс был мягкий, нежный взгляд, которым та словно пыталась смыть со столицы весь тот нагар и копоть, коими пропиталась метрополия. И даже будучи в белом, практически сливаясь со снежным настилом, девушка выглядела чуждой этому бескомпромиссному, жестокому и нетерпящему доброты месту. «Арди?» «Тесс». Хором произнесли они и, помолчав, внезапно рассмеялись. Вместе. Весело и беззаботно. Будто не прошли молча едва ли не весь канал, попутно свернув на Ньювский проспект и направившись в сторону моста к Больеро. «Тебе очень идет этот костюм». Улыбнулась она так ярко и тепло, что Арди показалось, словно на мгновение наступило лето. Пусть и лишь в его трепещущем, как у испуганного детеныша, сердце. «Спасибо», — кивнул он, распахивая полы пальто. «А то мне казалось, что я выгляжу, как начинающий бандит». «Или как разорившийся модник», — снова засмеялась она. Вдруг Арди стало так легко и свободно, так знакомо и уютно, что он разом позабыл о неловкости и страхе показаться каким-то не таким, нелепым и смешным. «Ты тоже замечательно выглядишь», — все с той же глупой улыбкой произнес он, как снежинка, пушистая и мягкая, и очень красивая. «Снежинка», — повторила Тесс, и ее улыбка стала чуть мельче и несколько иной. На щеки покусал злой мороз, заставив их слегка заолеть. И они заболтали обо всем на свете. Наперебой рассказывали друг другу какие-то незначительные дурацкие истории. О том, как Тесс на работе случайно уколола палец, а над ней подшучивали, что она теперь, как в старых сказках, заснет вечным сном. Ардан тут же пообещал, что расколдует несчастную, случись той пасть под чарами злой колдуньи. Затем уже сам Арди, схватив пол и пальто и бегая вокруг Тесс, словно полный болван, изображал взмахи крыльев надоедливого голубя, что не давал ему спать несколько ночей кряду. «И я тоже его слышала», — смеялась Тесс. И они все говорили и говорили. Слова сами собой находили нужные тропы от сердца к губам, срываясь с них нескончаемыми историями, пусть и наперебой, но каким-то чудом звучавшие в унисон. А мимо все так же плыли автомобили, порой слишком близко подъезжая к поребрику. Они колесами зачерпывали снежную жижу и пытались закидать ей Тесс с Арданом. Но снег, словно натолкнувшись на незримую преграду, рассеивался в воздухе вуалью призрачной метели. Юноши с девушкой этого не замечали. Как не замечали они и сами автомобили. Прохожих, шарахающихся от них и смотрящих с явным неодобрением. Их не заботило, как звонко они смеялись, порой болтая так громко, что люди делали им замечания. Не замечали они и светящих им вслед огней главного проспекта города, и треск обледеневших лий кабелей, натянутых над головой паучьими сетками. Просто шли и болтали, будто дорвавшиеся до воды, изнывающие от жажды, бесцельно бредшие доселе путники, внезапно нашедшие финал своего путешествия. И теперь, укрывшись от зноя и ненастья, сидели вдвоем у камина, нежись в уюте, который уже и не ждали даже. Они ненадолго остановились на мосту. Позади гремел трамвайчик, а внизу, на толстом льду, между выставленными деревянными ларьками, скользили на коньках горожане. В метрополе каждую зиму узкие каналы, примыкающие к Ньюве, становились чем-то вроде в прямом смысле торговых артерий. «Не умею кататься на коньках», — с легкой, совсем неглубокой грустью вздохнула Тесс. «У нас в Шамтуре лед зимой совсем тонкий, так что негде было научиться, а теперь уже и некогда». «Я тоже», — закивал Ардан. Тесс повернулась к нему, и в ее глазах заплясали огоньки удивления. «Серьезно?» «Да». Ардан развернулся спиной к каналу, облокотился на парапет и, вновь запрокинув голову, подставил лицо под падающий снег. «Когда я вернулся из Алькады, то сразу начал работать на ферме. И... не знаю. Ребята, конечно, ходили на озеро. Летом купались, зимой катались, играли в шайбу, а я... я в свободное время либо сидел с учебниками, либо баловался со звездной магией». Тесс встала рядом и приняла точно такую же позу. Девушка еще четверть часа назад вдруг сказала, что ей стало теплее, и, развязав шарф, сняла варежки, расстегнула воротник пальто, чем вызывала осуждение и легкую зависть закутанных женщин. «Это очень на тебя похоже», — протянула она с улыбкой и прислонилась плечом к его руке. Тесс была не выше 1,70 м, так что разница в росте, даже несмотря на каблук, сказывалась весьма заметно. Но Арди внезапно для себя понял, что ему это нравится. «А я в детстве либо возилась с младшими, либо изредка проводила время с подругами. У нас неподалеку, через пару улиц, жил фокусник. Не маг, а старенький фокусник. У него в доме всегда что-то жужжало, скрипело, порой даже взрывалось. Он любил мастерить механизмы, и один из таких механизмов делал из сахара съедобную вату». «Вату? Из сахара? Съедобную?» Тесс кивнула со все тем же мечтательным выражением лица. «Знаю, звучит глупо, но так оно и было. Разноцветная, жутко сладкая. Он, как сейчас помню, лепил из нее самые разные вещи, как из пластилина. Цветы, фигурки зверей. Один раз сделал даже миниатюрный паровозик и запустил его по рельсам из тонких воздушных шариков. Смех тогда было». Тесс, погружаясь в воспоминания, прикрыла глаза и расслабилась. «Вся детвора Шамтура любила старика. Прибегали к нему в перерывах между школой и подработками, а он и рад был, никогда не отказывал в представлениях и экскурсиях по мастерской. Денег не брал, представляешь, ни единого ксу. «Детей любил?» «Безумно», — кивнула она. «У них с женой не получилось своих. А потом, когда та умерла от оспы, старичок остался совсем один. Заботливый, добрый, чуть чудной. Знаешь, мне тогда казалось, что волшебники именно такими и должны быть. А потом... Шамтур же приграничный город, Арди». Голос ее стал тяжелее и печальней. «Мы постоянно сталкивались с группами фатийцев, пробиравшихся к нам. Они взрывали производство, портили железнодорожные пути и много чего еще. А в один вечер несколько фатийских магов подожгли дом фокусника. Тот погиб под завалами, не успели вытащить. Отец с братьями их, конечно, поймали, но было уже поздно». «Фатийские маги убили простого фокусника?» «Его любил весь город», — ответила Тесс. «Он ведь дарил детям радости, кусочек сказки. И фатийцы решили у нас все это отобрать». Они замолчали. Ардан что-то слышал о том, что Шамтур, несмотря на статус города, являлся скорее чем-то вроде прифронтового форта-крепости. В нем в основном жили военные и рабочие оборонно-промышленного комплекса. «Когда ты жил в Алькаде», — перевела тему Тесс, — «тебе сложно было потом в Эвергейле?» «Очень», — не стал скрывать Ардан. «Почти целый год я каждый день боролся с желанием убежать обратно, к друзьям в леса и горы». «А сейчас?» Ардан промолчал. «Реже», — ответил, наконец, он, не желая врать, лукавить или пользоваться наукой сказки, чтобы обмануть Тесс. «Но порой, бывает, накатывает. Семья в Дальпасе, у них все хорошо. И иногда мне кажется, что мое место не здесь и не рядом с ними, а там, среди лесных разливов и горных троп». Они вновь замолчали ненадолго, а затем Тесс, чихнув, потянула его за руку в сторону Бальеро. «Хватит нам грустить, Арди-волшебник!» — нарочито весело чуть ли не крикнула Тесс. «Пойдем скорее дальше!» Он бережно и мягко обвил пальцами ее ладонь, покорно отправляясь следом. Ардан чувствовал, как в его руке мерно бился огонек. Не беззащитный и хрупкий, а нежный и ласковый, как тот, что согревал в самые постылые ночи внутри домашнего очага. Они снова смеялись, опять болтали обо всем и ни о чем. А Ардан забыл о том маршруте, что выбрал, о каких-то формулах и расчетах. Он не думал ни об Алькаде, ни о второй канцелярии, демонологах, головоломках, да и, если честно, и о магии тоже не вспоминал. Они гуляли среди огней Бальеро, разрывавших ночную мглу неумолимыми блеском и сиянием, как если бы кто-то сжалился над горожанами и позволил им в сезон, когда солнце видишь лишь в редкие часы, да и то за окном, погрузиться в ясный солнечный полдень молодой осени. И снег, скрипящий под ногами, казался им опавшими шуршащими листьями. Ардан даже забыл адрес, который назвал ему Милар. Они просто гуляли, смеялись и болтали. «Посмотри», — внезапно воскликнула Тесс, указывая на небольшой пятачок на своеобразном выступе набережной, похожем на апсиду здания. Там, спрятавшись под снегом, укрытый дощатым подиумом, полукруг сверкал гирляндами простых лампочек, обвитых вокруг стальных прутьев, купола и колонн. Видимо, летом здесь выступали музыканты, а люди танцевали. «Обожаю танцевать под открытым небом», — чуть расстроенно вздохнула Тесс. Ардан едва заметно улыбнулся. Милар был прав. «Прислушайся». «К чему?» «Тсс». Арди приложил палец к губам и развернул девушку лицом к зданию, находившемуся через сквер, разделявший апсид набережной и улицу. Там, около входа, скучала вывеска «Пятничные танцы», и, кажется, именно туда их и отправлял капитан второй канцелярии. Из приоткрытых дверей звучала мягкая мелодия. Куда-то подевался страх, который Ардан испытывал всякий раз, когда ему приходилось танцевать. Он протянул руку. «Разрешите вас пригласить», — игриво официально предложил Арди. «Извольте», — столь же напыщенно пародируя придворную госпожу, ответила Тесс. Они засмеялись и поднялись на подиум. Он положил правую руку ей на талию, Она вложила левую ему в ладонь, свободной дотрагиваясь до спины. И они закружили на тот же манер, что и во дворце царей прошлого. Раз-два-три, раз-два-три. Снег под их ногами, словно по волшебству, разлетался ворохом блестящей пыли, обнажая доски подиума, а может и действительно по волшебству. Но ни Тесс, ни Ордан не обращали на это внимания. Они слушали музыку и кружили в одиночестве на набережной. Над их головами отчего-то зажглись лампочки, отсоединенные от линии лейкабелей. Слегка мерцая во мгле, их свет чем-то напоминал мигание летних звезд. И легкая музыка парила рядом. «А как ты поняла, что хочешь петь?» — спросил Арди, вглядываясь в зеленые глаза и совсем не опасаясь своего взгляда ведьмы. Отчего-то он знал непреложно и точно, что ничего не произойдет, и он не нырнет в душу Тесс. «На праздниках, когда собиралась вся семья, я подпевала матушке, а там музицировала на рояле». Тесс, в свою очередь, не сводила взгляда с его лица. И когда я пела, то люди вокруг, у них будто зажигались огоньки в глазах, пусть на пару минут, Арди, но они исчезали из того мира, в котором все мы живем, и отправлялись куда-то туда, где им хорошо, свободно, легко, а вместе с ними и мне тоже. И я полюбила петь, может, из-за того, как чувствую себя на сцене, а может, потому, как чувствуют себя другие люди, не знаю, если честно». Она отвернулась и отстранилась, отнимая ладонь с его спины, отводя его руку от своей талии. Лампочки над ними потухли, снег вновь укрыл дощатый пол, а музыка, лившаяся из далекого здания, откуда они никак не могли ее услышать, смолкла. «Тесс, я...» «Не надо, Арди», — она отвернулась. «Я выросла в семье военных и всегда узнаю глаза военного». «Я не военный», — возразил Ордан. «Живешь в метрополии еще немного и тоже сможешь сходу определять автомобили второй канцелярии», — чуть грустно парировала она. «Я видела, как страдает матушка каждый раз, когда отец или братья уходили на службу, да и сама тоже. Я не хочу больше испытать такого, Арди». Ордан встал как вкопанный. Сердце снова бешено стучало, пытаясь пробить грудь, а липкие холодные пальцы, как в детстве, сжимали его горло. «И ты, имперский маг, а я просто пою в бандитском баре». Ее голос слегка дрогнул. «И младше меня почти на 2 года». Она сделала шаг в сторону лесенки, спускавшейся от заснеженного подиума к скверу. «Пойдем домой, Арди», — сломанным голосом позвала Тесс. «Мы все же не в сказке, а метрополия совсем не лавка фокусника». Она отпустила его руку и уже подошла к краю подиума. И в этот момент Ордан внезапно осознал, что если Тесс спустится, то они уже больше не прогуляются вместе по городу. А в один из вечеров, когда он будет корпеть над чертежами и порой глядеть в окно, то у Брюса остановится дорогой автомобиль, шофер откроет дверь, и Тесс, бросив в сторону Эркера прощальный, чуть грустный взгляд, сядет внутрь и никогда не вернется. Еще Ордан понимал, что так оно будет лучше. Лучше, если этот зимний холодный вечер станет для них мимолетным воспоминанием. Таким же, как волшебная сладкая вата и танец на обледенелых досках у берега замерзшей черной реки. Лучше для них обоих, да, пожалуй. Ордан подошел, схватил ее за плечи, развернул и посмотрел в глаза. Тесс не сказала ни слова, лишь так же, как и сам Ордан, смотрела ему в глаза. Она тоже понимала все это, то, что будет лучше по отдельности, каждый в своем собственном мире. «Ну и пусть», — только и сказал Ордан, и, наклонившись, сомкнул их губы в мягком сладком поцелуе. Тесс выронила сумочку и обвела руками его шею, притягивая ниже. Так они и стояли, обнявшись, замерев в поцелуе, а вокруг танцевала призрачная снежная метель. Раз-два-три, раз-два-три. Мигали звездами, отключенные от сети лампочки, и из далекого здания, скрытого за сквером, снова звучала легкая мелодия. Но они не замечали этого, не замечали ничего, кроме друг друга, движения их губ и стука их сердец. Так же, как не заметили и темный силуэт, спрятавшийся за деревьями. «Ты чего такой радостный?» Елена, отложив ложку, с которой кормила Бориса мясным горячим супом, посмотрела на Ордана. А тот сидел в кресле и, как ему казалось, с каменным лицом, читал главу учебника магической инженерии, пояснявшей структуру высоконагруженных массивов, которые использовались, начиная со второй звезды. Те не являлись каким-то отдельным типом или подтипом, а скорее характеризовались структурной особенностью, проявлявшейся во множественном слиянии свойств. Борис, которому врачи размотали лицо и шею, вгляделся в глупую мечтательную улыбку Ордана и уважительно хмыкнул. «Молодец!» — прохрипел он через легкое недомогание. «А я уж боялся, что струсишь». «Да мне кто-нибудь уже объяснит, что тут происходит?» — вспылила Елена, но Ордан с Борисом лишь переглянулись и с важным видом, игнорируя возмущение госпожи, кивнули друг другу. Арди, поправляя шапку, встал перед ничем не примечательными дверями, ведущими внутрь здания, на котором сверкала огромная вывеска. На ней силуэт посоха, выведенный перемигивающимися лампочками, соседствовал с книгой и плащом. А снизу значилось «Рынок заклинаний, отделение 14». Помимо рынка заклинаний крупной торговой фирмы, существовали, понятное дело, и небольшие лавки, торгующие разнообразным ассортиментом, связанным со звездной магией. Но только рынок обладал лицензией на использование и изготовление тренировочных площадок. А именно они, помимо книг с накопителями, и требовались Ордану. Так что, толкнув створки, чем заставил зазвенеть писклявый колокольчик, Арди вошел, как ему показалось на первый взгляд, в рай светлоликого. По стенам высились громады шкафов, заполненные книгами и трудами, рассортированными по темам, году издания и областям научного знания. Самые дешевые из них — учебники для профильных классов в школах, стоили от 1,5 эксов, а вот самые дорогие — толстенные фолианты о принципах взаимосвязи векторов печати и структур лей-линий — вплоть до 35 эксов. Помимо шкафов, в широких залах, соединенных просторными переходами, обнаружились полки со сложными приборами, и арифмометры, даже тригонометрические, оказались самыми простыми и дешевыми из них. Ордан увидел громадные печатные машинки со множеством ламп, тумблеров и рычажков, способные делать копии чертежей печатей вплоть до определенной сложности. Здесь имелись переносные малые трансформаторы, лей-кабели в разнообразной оплетке, приборы для измерения природной концентрации лей в атмосфере, анализаторы самого разного толка и стоимости. Та влияла на количество определяемых явлений. Какие-то таинственные трубки, железные ящики, вновь с лампочками и шестеренками. Еще много того, что выдумали умы и гении звездной науки. Арди, разинув рот, брел среди полок и прилавков, ощущая себя персонажем сказки, попавшим в волшебную лавку. Он заглянул в один из залов, и там, под стеклянным потолком, среди бессменных книжных шкафов, обнаружились маги. Те стояли около массивных кристаллов лей, размером не меньше 1,5 метра, а весом больше 20 килограмм, пусть совсем малой степени чистоты. Они продавались, удивительно, на развес. Один из сотрудников рынка, вооруженный странным вибрирующим ножом с огромной рукоятью, тоже щеголявший лампочками и тумблерами, подходил к магам. «Мне синего малой частоты 6 грамм», — прогудел грузный маг в зеленом плаще. «Красного той же частоты 20 грамм и, пожалуй, розового 2 грамма». Конечно, и сотрудник, проводя странным ножом по указанным кристаллам, отрезал от них куски, взвешивал на весах, после чего выдавал покупателю талончик для оплаты и отправлял на кассу. Помимо кристаллов, здесь обнаружились еще и странные виды золотой котел для алхимии и нечто вроде кристаллического купола. Котел стоил, Ордан икнул, 240 эксов, а купол и вовсе 612. «Спящие духи!» «Господин?» К Арди подошел один из сотрудников. Молодой маг в алом плаще и не самой свежей сорочке под не по фигуре сидящим пиджаком и жилеткой. «Вы что-то конкретное ищете или прицениться?» «И то, и другое», — ответил Ордан и протянул список литературы, которую хотел бы приобрести. Сотрудник забрал листок и развернулся в сторону одного из залов. «Пойдемте за мной». Ардана провели еще через несколько помещений, в одном из которых и вовсе продавались кристаллические ядра лей-зверей. Правда, по столь заоблачным ценам, что Арди и вовсе старался на них не смотреть. Наконец они пришли к длинной стойке со множеством кассовых аппаратов. Покупатели в разноцветных плащах шуршали эксами, оплачивая выданные им талончики, а сотрудники тоже в плащах стучали стальными клавишами и гремели тяжелыми рычагами, пробивая в талонах отверстия. Такс. Теория строений модульных печатей Абракса-Долгова, начал вчитываться сотрудник, общий справочник рунных соединений издательства «Ларикт». И тут у вас, господин, не меньше, чем на 250 эксов. Ардан подозревал нечто подобное. Мне только подчеркнутое. Тогда на 84 и... Сотрудник резво закрутил шестеренки на арифмометре, лежавшем перед ним. 27 ксо. Тогда первые три из подчеркнутого. Сотрудник посмотрел на Арди с легкой степенью недовольства и снова воспользовался арифмометром. 32 экса, 96 ксо. Такой суммы, разумеется, у Ардана с собой не имелось. «Чеки принимаете?» — с надеждой в голосе спросил он. «Только от членов нашего клуба», — возразил сотрудник, указывая на вывеску, закрепленную на стене позади себя. «Чеки, долговые расписки и имущество в залог принимаются только от обладателей карты членов клуба рынка заклинаний. Вступая в наш клуб, вы получаете не только вышеуказанные привилегии, но и скидку на все последующие покупки в размере 10%, бесплатный ежемесячный билет в зрительский зал магического бокса, 5% скидки на тренировочные площадки и, разумеется, возможность посещения нашего отдельного зала, находящегося в ресторане «Уголок поэтов» на Малой Оборонной. Ежемесячный взнос за членство составляет 5 эксов 5 ксо, либо любой лей-товар или звездная книга, эквивалентные данной сумме. Ардан усмехнулся. Так вот, почему Март так любил данное заведение. Присмотревшись, юноша заметил снизу приписку. Членство клуба выдается бесплатно студентам и выпускникам Императорского магического университета. Взносы не требуются. Ардан, покопавшись в сумке, выложил на прилавок свои студенческие корочки. Сотрудник, как и Бажен когда-то, взял посох, ударил им о пол, и появившаяся из навершия призрачная морда пса шумно втянула воздух над удостоверением, после чего растворилась в пространстве. «Оригинал», — подтвердил маг. «5 минут, господин. Оформлю вашу карту и внесу в списки членов клуба. Можете пока задать интересующие вас вопросы, раз уж вы к нам впервые». Сотрудник достал из-под стола несколько массивных книг учета, придвинул к себе баночку с чернилами и, вооружившись ручкой, открыл удостоверение Ардана, начав выписывать оттуда данные. «В какую стоимость обойдутся 25 лучей красной звезды и 40 зеленой на испытательной площадке?» Вместо ответа сотрудник постучал по планшету, закрепленному на кассе. «Прошу прощения», — извинился Ардан. «Цены текущего месяца. 1 час посещения для красной и зеленой звезд. 1,83 экса. В час входит неограниченное число красных лучей и 15 лучей зеленой звезды. За каждый зеленый луч сверх лимита 19 ксо. 1 час посещения для синей звезды. 4,50 эксов. В час входит неограниченное число красных лучей, 15 лучей зеленой звезды, 10 лучей синей. За каждый зеленый луч сверх лимита 19 ксо, за каждый синий луч сверх лимита 36 ксо. 1 час посещения для желтой звезды. 10 эксов. В час входит неограниченное число красных лучей, 15 лучей зеленой звезды, 10 лучей синей, 6 лучей желтой. За каждый зеленый луч сверх лимита 19 ксо, за каждый синий луч сверх лимита 36 ксо, за каждый желтый луч сверх лимита 94 ксо. Испытательные площадки выше желтой звезды представлены только в центральном отделении. Запись в порядке очереди. Цены индивидуальные. С уважением, администрация». «Цены обновляются в начале каждого месяца», — пробубнил себе под нос сотрудник. Скидка вычитается отдельно. Ардан похлопал себя по карману, где внутри пустым эхом колодца отозвался худой кошелек. Разумеется, цены на рынке куда выше тех, что в большом. Но, увы, вот уже почти полмесяца Ардан не имел возможности поймать там свободную площадку. А записаться? «Запись на площадку формируется за 3 суток», — перебил сотрудник. «Приходите в любое отделение, оплачивайте время, и с вами согласовывают дату в том отделении, где вас либо устроят по расположению, либо есть ближайшее свободное место. Превышенный лимит оплачивается уже по факту». «Понятно. А предложить к покупке печать я...» «К моему коллеге», — снова перебил сотрудник и указал ручкой на проход, ведущий к лестнице. «Второй этаж, первая дверь справа. Благодарю». Сотрудник потратил еще пару минут на переписывание данных, затем попросил Ардана расписаться на нескольких бланков, после чего выдал карту члена клуба. В рамке из жесткой кожи на дорогой бумаге под тиснением в виде все той же эмблемы посоха, книги и плаща прямо на глазах Ардана проявилась его фамилия, имя, дата вступления и количество звезд и лучей. Учитывая, что там значилось 7 красное, то информация бралась также из удостоверения студента. «Ваш чек», — напомнил маг. Ардан нехотя выписал чек на нужную сумму и отдал тот сотруднику. «Мне потребуется минут 10, чтобы собрать книги, так что можете пока сходить к моему коллеге». «Благодарю». Ардан развернулся и направился по лестнице на 2-й этаж. В отличие от первого, тот чем-то напоминал обитель плащей. Но, не став вдаваться в подробности, Арди тут же свернул в 1-ю дверь, на которой блестела стальная табличка «Скупка и оценка печатей». Внутри, в просторном светлом помещении, среди все тех же книжных шкафов, у окна за столом сидел, зарывшись в документы, пожилой маг лет 70. В синем плаще, с толстенными очками на крючковатом носу, он копался во множестве чертежей и свитков. «Добрый день». — поздоровался Ардан. — Я бы хотел... — Конверт на столе, — перебил старик, махнув рукой на 2-й стол, заваленный горами однотипных желтоватых конвертов. — Внутрь вложите печать и вашу фамилию с адресом. Очередь на оценку месяц. Результат почты по адресу. — А. — Без очереди только студентам и выпускникам большого, учащимся в магистрате, а также всем со званием магистра или выше. «Значит, мне повезло». Ардан вновь воспользовался неожиданно полезными корочками студента. Хотя, к примеру, в столице, кроме большого, имелось еще около 20 институтов, где помимо классических предметов присутствовал факультет звездной науки. В такие, к примеру, поступили знакомые Бориса, с которыми они с Еленой коротали время в Пресном. Не смогли пройти отбор в большой. «Студиозус, да?» Старик оторвался от своих чертежей и нетерпеливо затряс ладонью. «Показывайте!» Ардан с бережностью вытащил лист бумаги, заложенный между страницами в своем гримуаре, и протянул оценщику. Старый сварливый маг выхватил его столь брезгливо, будто притрагивался к чему-то грязному и дурно пахнущему. Всего один беглый осмотр и безапелляционное... «Бездарно! Все криво и косо!» — прокряхтел старик. — Ну, идея хорошая. 40 ксо. Понимая, что торг неуместен, Ардан согласно кивнул. Старик взмахнул рукой и без всякого посоха воплотил печать. Призрачная кисть, появившаяся над столом, схватила ручку, макнула в баночку чернил и вывела на чеке указанную сумму, затем подхватила штамп, поставила оттиск, вырвала чек и протянула Ардану, растворившись тут же, стоило юноше забрать выписку. Арди смотрел на происходящее едва ли не с открытым ртом. Столько разноплановых действий в одной, судя по всему, двухзвездной печати. Каким бы сварливым и неприятным ни был этот старик, но инженер он бесспорно отменный. «Благодарю». Ардан развернулся и направился на выход. У самых дверей его остановился тот же сварливый голос. «Будут еще какие-то нетривиальные мысли, юноша. Заходите». «Конечно», — чуть в приподнятом настроении пообещал Ардан и вышел за дверь. Спустившись вниз, он застал сотрудника, упаковывавшего в плотную коричневую бумагу стопку книг. «Ну как?» — с легкой издевкой спросил он. «Оставил конверт?» Вместо ответа Ардан положил на стол чек с незаполненной графой инициалов получателя. Глаза сотрудника слегка расширились от удивления, а издевательский тон сменился на уважительный. «Да уж, господин студент, не каждый день старик выписывает чеки учащимся». В итоге Ардан уходил с рынка с кипой толстенных фолиантов в приподнятом настроении и с изрядно исхудавшим банковским счетом. Так прошли 3 недели. Утром и днем Ардан проводил время за своими исследованиями, изучением печати 2 звезд, оказавшихся на порядок сложнее своих младших сестер. Пару раз ездил на испытательной площадке, навещал 3 раза в неделю Бориса с Еленой. Однажды компанию ему составила и Тесс. С Тесс они гуляли по вечерам, пусть и не каждый вечер, но практически через день. Болтали, смеялись, порой засиживались на лавочках в скверах, пока не становилось совсем уж нестерпимо холодно. Ардан больше не пропускал ее концертов, а Тесс всегда оставляла для него место за столиком в первом ряду. Аркар не возражал. По 4 дням Арди приходил к Аверскому, который ни разу не обмолвился, что знает о Керимове. Лишь невзначай упомянул, что барон выжил, но до конца семестра вряд ли снова появится на занятиях. Ардан тоже пока не спешил возвращаться в Большой. Хотел, чтобы все улеглось, да и своих дел хватало. Медальон Милара молчал, чего не скажешь о почтальоне, однажды принесшем толстенную кипу писем от матушки и брата. Ардан был им несказанно рад и целый день провел за чтением и ответами. Он рассказал матушке о многом, но, разумеется, не обо всем. Правда, самое важное не скрыл. Поведал о Тесс. О том, что они двигаются медленно. Гуляют, общаются, привыкают друг к другу и не спешат, чем-то напоминая 2 котов, не сразу готовых к тесной близости. Он рассказал матушке, как они ездили в музей Лей археологии, где он увидел несколько артефактов Матабар, уцелевших во времена известных событий прошлого. Племенной барабан и охотничье копье, и, наверное, у Арди должно было что-то ёкнуть, но он не ощутил ничего, кроме легкого интереса. От этого становилось одновременно стыдно и немного спокойно. «О чем думаешь?» — спросила Тесс. Они сидели в брюсе, пили чай, заедали пряниками и болтали, как, впрочем, и почти каждый вечер. В зале, битком набитом голдящими посетителями, где сложно дышать от сигарного и сигаретного смога, где не спастись от запахов крепких напитков, они встречались после насыщенного дня и долго-долго разговаривали. После Арди провожал Тесс до двери, они целовались и расходились по домам. Ардан никогда не напрашивался, Тесс никогда не звала его в гости. Они не торопились. И это вызывало постоянную усмешку на лице Аркара, кажется, уже начавшего вместе с его товарищами-верзилами делать ставки. «Мне пришла в голову мысль попробовать адаптировать свои свободные динамические массивы к многоконтурной структуре печати». Ардан откусил кусочек пряника, чувствуя, как во рту растекается кисловатое ягодное варенье. «Я попробую использовать базовые рунические связи. Не уверен, что получится, но если выйдет, то я смогу понизить стоимость своих будущих 2 звездных печатей примерно на 1 луч каждой звезды. Конечно, можно было бы просто открыть справочник и посмотреть нужную формулу, потому что идея совершенно не нова, но мне интересно разгадать ее самому и...» «Извини, пожалуйста, я опять увлекся». «Я уже говорила тебе, Арди-волшебник, что мне нравится тебя слушать». Тесс, изящно отставив мизинчик, точно так же, как это делал Борис, отпила немного чая, не издав при этом ни единого звука. Об этом Ардан тоже не расспрашивал. «Ты, когда рассказываешь о звездной магии, у тебя глаза горят. Мне нравится на них смотреть». «Тогда могу еще рассказать о...» Двери в брюс с грохотом распахнулись, и внутрь ввалилось 10 орков в длинных меховых шубах поверх пиджаков. Они помогали идти, вернее, ковылять громадной махине. Массивной, с серой кожей, ростом выше 2 метров 20 сантиметров, с мышцами, бугрящимися ледниковыми валунами. На них опирался Ардаргар, глава банды орочьих пиджаков. Его правый клык, торчащий из массивной нижней челюсти, выглядел больше левого, давно сломанного, но наточенного. Лысая черепушка не помнила тяжести волос, а вместо левого уха к ней крепился почему-то человеческий протез, что составляло несколько странную картину. Ардаргар, будучи обладателем пугающих габаритов, одним своим появлением внушал животный трепет, из-за чего всего единожды на памяти Ардана появлялся в Брюсе. Да и в тот раз, пройдя в закрытую комнату, переговорил там с Аркаром и снова уехал на дорогущем длинном авто, которое и у богатеев не всегда встретишь. Теперь же, без шубы, в одном только пальто в полоску поверх такой же жилетки, в банде все носили пиджаки без жилеток, а вот Ардаргар, наоборот, жилетку без пиджака. Он опирался на плечо подчиненного и качал в воздухе окровавленный культи левой ноги, замотанной в изорванную брючину. «Аркар!» — управляя монокль с черным стеклом, проревел Ардаргар, не обращая внимания на притихшую публику. «Созывай всех! У нас намечается веселье!»